целая сеть, такая сложная сеть лейтмотивов, которые в каких-то точках повествования набирают символическое значение и уже не теряют его никогда. Они как бы, так сказать, не сходят, какими-то своими значениями не сходят на уровень обычных фабульных событий, быта, психологии, как бы погружаются одним концом сюда, а другим концом уходят, так сказать, метафизические выси. То есть значение развертывается в определенном диапазоне. Один край этого диапазона внизу, другой вверху, и как бы образуется вот еще один уровень смысла. И это, конечно, очень важно понимать, когда мы пытаемся разобраться в романе «Герой нашего времени». Ну, почему такое богатство лейтмотивов, почему такая их роль особая? Это сказать очень даже просто и нетрудно. Ну, во-первых, еще ранний немецкий формализм установил, что есть такой закон. Если ослабевают, скажем, фабульные связи в произведении, вообще, так называемые темпоральные связи, хронологические, причинно-следственные, между событиями, событийные психологические связи ослабевают, то света места пусто не бывает. Их организующая роль в значительной степени переходит к другим компонентам, а именно вот к этим самым лейтмотивам. Значение лейтмотивов возрастает по мере того, как ослабевают фабульные связи. А у Лермонтова это достаточно очевидно и бросается в глаза. Во-первых, нарушена хронологическая последовательность событий. Эта связь как бы не работает, ее нужно реконструировать. Прочитавший весь роман расставит события по местам, если захочется. Если не захочется, то и не расставишь. Вот, кстати, суть возможности спора. Хотя такие небольшие, но все-таки возможны. Дальше. Если мы реконструировали, допустим, восстановили в хронологической последовательности историю жизни Печорина, все равно есть пробелы. Все равно есть какой-то пунктир. Почему, например, Печорин попал на Кавказ? Ну, намек есть на какую-то историю. Эта история была причиной его ссылки на Кавказ или дело в чем-то другом? Мы так и не можем ответить на этот вопрос определенно. И есть другие вопросы, более мелкие, на которые мы опять же определенно ответить не можем. И повествование строится фрагментарно, это не жизнь Печорина, это эпизоды из жизни Печорина. И хотя в предисловии говорится об истории души, как бы предполагается, ну какая-то эволюция, откуда-то куда-то, от одного состояния души к другому. Но такой четкой истории души мы опять же не находим. Это одна из таких мнимостей, которые часто используются в литературе. Я буду вам рассказывать об этом, а сам об этом рассказывать я как раз и не буду. Итак, значит, действительно есть вот эта ослабленность фабульных связей, а во-вторых, очень этому способствует, конечно, субъектная структура повествования, о чем, конечно, я хочу сказать, что, потому что это очень важно. Знаете, вы всегда в этом путаетесь. В первом издании романа, где не было знаменитого предисловия, структура эта была сравнительно простой. Белла, как известно, начинается фраза «Я ехал на перекладных из Тифлиса». «Я». То есть повествователь обозначает себя как «я». И это первая страница романа. На титульном листе и, соответственно, на обложке «Герой нашего времени» сочинение М. Лермонтова. Читатель перелистывает страницу М. Лермонтов «Я ехал на перекладных из Тифлиса». Все ясно. Есть повествующий автор, есть герой. Все ясно, все четко. Но дело в том, что уже, скажем, появление предисловия во втором издании романа, первое издание 40-й год, второе издание 41-й, еще последнее приличное издание, появилось в тексте его предисловия. Лермонтов сразу, так сказать, это все усложнил. Потому что ведь для повествователя основного Печорин — это человек, которого он встретил на дороге. Это как бы реальный другой человек, о котором он сначала услышал рассказ Максима Максимовича, а потом и самого его встретил на дороге. Вот он, пожалуйста. Теперь он умер, и я имею право публиковать его дневник. Вот так строится повествование. Дело в том, что автор говорит, герой нашего времени, милостивые государи мои, точно портрет, но не одного человека, а портрет, составленный из пороков всего нашего поколения в полном их развитии. Почему этот характер в качестве вымысла не вызывает вызывает у вас, даже в качестве вымысла не вызывает у вас пощады. Сочувствие говорит о том, что это нереальный человек. А продукт его воображения, продукт вымысла. Значит, вот здесь перед нами подлинный автор. Предисловие. Тогда уже повествователь, который встречает на дороге печеный, это становится одним из персонажей. Об этом не надо забывать. Он уже оказывается по одну сторону черты вместе с персонажем, тогда как подлинный автор остается по другую сторону черты, как их создатель. Выстраивается новая иерархия субъектов, но между ними границы очень размыты. Скажем, прочтите подряд одно за другим, не будем сейчас на это тратить время, вы сами прочтите подряд одно за другим предисловие к роману, а потом предисловие к журналу Печорина. И вы не почувствуете абсолютно никакой стилистической и мировоззренческой разницы. Такое впечатление, что это тексты одного и того же предисловия. Дальше, значит, таким образом граница между автором и основным повествователем оказывается легко проницаемо, легко размывается. Точно так же размывается граница между основным повествователем и самим Печорным, который тоже повествует о себе самом. Если вы, значит, прочтете подряд портретное описание самого Печорина, а потом портретное описание Ундины, девушки-контрабандистки в этом самом рассказе Тамань, то опять это будет два текста одного и того же повествователя, они опять для вас сольются. Да и вообще, когда мы читаем Тамань, мы временами можем забыть, и читатель, конечно, забывает на какое-то время о том, что повествует все-таки Печорин. То есть, конечно, когда идет рассказ о действиях, тут и Херцелинг совершенно четко напоминает нам о том, что это Печорин. Я пошел, я приехал, я пошел, я посмотрел. Но вот повествовав в этих самых описаниях, пейзажных интродукциях, об этом можно и забыть. Полный месяц светил на камушовую крышу и белые стены моего жилища. На дворе, обведенном оградой из булыжника, стояла из бочи другая лачушка, менее древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее, и внизу с беспокойным ропотом плескались темно-синие волны. Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию. Я мог различить при свете ее далеко от берега два корабля, которых черные снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте небосвода. Совершенная проза, абсолютно. Кто автор? В этот момент, ну, конечно, это текст Лермонтова. Потом мы вспоминаем, что это Печорин. И у меня исправлял должность дичака линейный казак. Вспомнил, что это Печорин. Вот это то, как бы помню одновременно, поскольку отрезки эти маленькие, короткие, они чередуются, все чередуются короткие отрезки, где мы как бы помним о том, что это Печорин, и отрезки, где мы как бы об этом можем забыть. И получается такая интерференция, как говорят физики, такое набегание друг на друга вот этих двух моментов. Как бы помним, что это Печорин, и как бы не помним, что это Печорин. Это получается, что это совмещается. Мы и помним, и не помним. И таким образом границы между этими субъектами и субъектными сферами, они оказываются очень сильно размытыми. Переходы очень легки. Поэтому ни у кого не вызывает ощущение странности, скажем, нарочитости, вот эти повторы, как вроде того, что весело жить в такой стране, мотив веселья звучит в одной определенной формулировке, звучит. Сначала в тексте основного повествователя, потом в тексте Печорина. Это не единственная такая перекличка. Потому что границы действительно зыбкие, трудноуловимы. И очень легко их преодолевать. Их, собственно, преодолевать почти не надо. Просто пересекать без всяких усилий. Поэтому действительно развертывается такая сложная цепь мотивов и вносит в роман какой-то еще один уровень смысла. И, собственно говоря, как же строится образ? Прежде всего, центральный образ в этой самой такой двойственной системе, которая, с одной стороны, значит, создает иллюзию реальности, а с другой стороны, вводит нас в сторону мифопоэтических смыслов. Возникает такой мифопоэтический подтекст, который есть, так сказать, глубина текста. Ну, это можно просто проследить, вполне конкретно. Печорин, надо сказать, поскольку он занимается рефлексией и пытается объяснять происходящее с ним и в нем, он сам предлагает определенную интерпретацию того, что движет им в его жизни, в его поведении. Я чувствую в себе ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути. Я смотрю на радости и страдания других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Но вот если убрать слова, которые настораживают, ненасытную жадность, поглощающую все, а ограничиться вот тем, что тут есть какая-то таинственность какая-то, почему ненасытная жадность, поглощающее все, какой-то колоссальный масштаб. Давайте отвлечемся от этого на минутку и останемся при чем? В том, что я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Принцип, позиция жизненной печальна обозначена совершенно определенно. Он эгоист, эгоцентрист, такой последовательный, который в жизни занимает только одно – самоутверждение. И все остальные люди, их чувства, их жизни, их переживания – это все только материал, с которым Печорин, который Печорину необходим для самоутверждения. Казалось бы, все ясно. Но каждый раз роман строится таким образом, что каждый раз уже найденное, казалось бы, четкое определение чем-то осложняет. Чем-то ставится под сомнение, становится, превращается в нечто проблематичное, в какую-то проблематичную величину. Вот эгоизм, да, эгоизм. Казалось бы, это полностью подтверждается всем материалом сюжета. Но странный эгоизм. Все-таки эгоист обычно, прежде всего, озабочен чем? Элементарный такой, вульгарный эгоист, чем озабочен? Чтобы ему как можно удобнее и приятнее было жить. Может быть, Печорину даже есть такое стремление, но оно проявляется не банально. Ведь все его усилия направлены на то, чтобы осложнить себе жизнь. И не просто осложнить, но и подвергнуть ее смертельной опасности. Он постоянно сам создает или провоцирует возникновение ситуации смертельного риска. Каждая из повестей, которая проходит перед нами, он либо создает, либо провоцирует создание такой вот ситуации. То есть он все время играет головой. Это как-то на обычного вульгарного эгоиста мало похоже. Второе отличие. Вульгарный такой обыкновенный эгоист обычно склонен к самооправданию, приукрашиванию смысла своих поступков. Печорин уже бросается в глаза в его рассуждениях, во всяком случае, часто, достаточно часто, стремление к беспощадной трезвости. Он других не щадит в своих трезвых очень рассуждениях, но и себя не жалеет тоже. Он с готовностью обнаруживает у себя какие-то низкие или, во всяком случае, мелкие чувства, побуждения. Он не боится признать, что они им движут. Наоборот, даже это составляет, можно подумать, предмет его тайной гордости, что он способен вот на такое. Большинство людей старается как-то в собственных глазах выглядеть как можно более привлекательно, а ему это не надо, он как бы выше этого. Он способен посмотреть на себя без пощады. Значит, коль скоро возникают такие вот странные оттенки, вырисовываются, то мы уже не можем успокоиться на определение эгоист или эгоцентрист. Начинается по необходимости размышление о том, а каким же образом все-таки Печорин пришел к такой жизненной позиции. Значит, она не просто точно соответствует его характеру, он просто другим быть не может. Нет, он действительно как бы не укладывается в это определение, что-то в нем есть другое. Значит, возникает вопрос уже, может быть, это как-то сложилось, может быть, он не совсем, если он не совсем этому равен, то, может быть, его что-то к этому привело, что-то принудило его быть таким, каков он есть. Печорин с готовностью предлагает нам соответствующее объяснение. Оно под рукой. «Княжна Мэри, вы опасный человек», — сказала она мне. «Я бы лучше желала попасться в лицо под нож убийцы, чем вам на язычок. Я вас прошу, не шутя, когда вам вздумается говорить обо мне дурно, лучше возьмите нож и зарежьте меня. Я думаю, это вам не будет очень трудно». «Разве я похож на убийцу?» — спрашивает Печорин. «Вы хуже». Я задумался на минуту, а потом сказал, пропустим здесь кусочек фразы, «Да, такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было, но их предполагали, и они родились. Я был скромен, меня обвиняли в лукавстве, я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло, никто меня не ласкал, все оскорбляли, я стал злопамятен. Я был угрюм, другие дети весело и болтливы, я чувствовал себя выше, и меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, меня никто не понял. Я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собой и светом. Лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хранил в глубине сердца, они там умерли. Я сделался нравственным калекой. Одна половина души моей не существовала, она высохлась, испарилась, умерла, я ее отрезал и выбросил, так как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины. Вот такой одновременно романтический, как бы детдомовский комплекс. Люди и обстоятельства вынудили меня стать таким. Я был обращен к миру лучшими сторонами своей души. Все мои лучшие чувства были к услугам мира, но миру они не понадобились, мир в них не поверил, мир в них не нуждался. И вот я стал таким, какой я есть. Да, я нравственный калека, да, это верно, это уродство, это ненормально, то, что я собой сегодня представляю. Но вы сами виноваты, вы меня сделали таким. Не я виноват, виноваты вы, получается так. Сказать, что это неправда, невозможно. Печорин... такое впечатление, что Печорин врет, выдумывает, что там, чего на самом деле не было, такого впечатления не возникает. Вот, но, тем не менее, все-таки это воспринимается как-то не так непосредственно, как воспринимается, скажем, авторская информация объективно. Мы просто сразу, безоглядно верим, и все. Тут между читателем и этой информацией всегда возникает какая-то дистанция, которая мешает с ней слиться, воспринять ее безоглядно. Во-первых, стилистически этот фрагмент отличается от остальной речи Печорина. Отличается своим риторическим характером. Ну, про это понятно, если знать происхождение этого фрагмента. Он просто перенесен Лермонтовым в роман из драмы, романтической драмы «Два брата». Это монолог одного из героев этой драмы. Ну и, естественно, когда из романтической драмы в прозаический роман переносится текст, то он оказывается в инородной языковой среде и начинает выделяться. Странновато. А главное, я задумался на минуту, обратил внимание на ремарку, и сказал, приняв глубоко тронутый вид. То есть он ведет игру. Может быть, он говорит правду, но он говорит правду в порядке приема. Рассказ о правде есть уже прием, который он использует для того, чтобы внушить сострадание, нужно говорить. И следит за ней. Да, действительно, она начинает испытывать сострадание, слезы появились на ее глазах. Вот, значит, цель достигнута. То есть отнестись к этому просто как к объективной информации невозможно. У нас нет впечатления, что это неправда, что он выдумал. Но вместе с тем просто вот это принять как правду о герое мы тоже не можем. То есть мы вынуждены размышлять. Нас вынуждают к размышлению. Вот это некоторая проблематичность ситуации. И когда мы начинаем размышлять, то, естественно, приходим к некоторым неизбежным в этом случае мыслям. Ну хорошо, его, значит, сделали таким, люди довели до такого состояния. Понимаете, это рассуждение идет по логике человека обыкновенного. Обыкновенного слабого человека. Ну вот как рассуждает обыкновенный слабый человек, говорят. Ну, жизнь не удалась, рано женился, пошли детишки, образование продолжать было невозможно, ну вот и так далее. Вот я пью, да, но я пью, ну что делать? Вот так жизнь сложилась. А жена, вы посмотрите на эту жену. Это же человек совершенно другого калибра, масштаба и типа. Человек, который продуцирует ситуацию, а не подчиняет, который играет с людьми, как действительно Бог с марионетками своими, как режиссер с марионетками. Это человек такой силы, такой независимости внутренней, что не судьба, так сказать, определяет его жизнь, а он свою судьбу определяет. И мы получаем право подумать, если не усомниться вообще в этом, просто подумать примерно так, что да, конечно, вероятно, он говорит правду. Люди, обстоятельства, отношения людей, обстоятельства жизни, все это, конечно, сыграло свою роль. Но не решающую, потому что такой человек не может подчиняться внешним обстоятельствам, вот так вот, как подчиняется большинство обыкновенных людей. Тут что-то есть еще. Что-то может быть более важное. Вот так как такое возникает естественная гипотеза у читателя. На что может тут же обратить внимание читатель? Что Печорин вообще человек сознательный, живущий сознанием. Сознание у него работает непрерывно. Что он и сам подчеркивает. В уме два человека, один живет, другой мыслит и судит его. Действительно, он рефлексирует по поводу любой сколько-нибудь существенной ситуации в своей жизни, по поводу своих поступков, по поводу своих чувств, переживаний и так далее. И надо сказать, не только рефлексирует. Иногда он как бы начинает выглядеть каким-то предвосхищением героев Достоевского. Вот, например, Раскольников, как вы помните, убивает старушку в порядке эксперимента, чтобы выяснить, в конце концов, проклятый вопрос, разъяснить, тварь ли он дрожащая или имеет право переступить через законы морали, законы человеческого общежития. У Печорина нет, немножко это все попроще, но, тем не менее, такие ситуации в его истории есть. Например, когда намечается дуэль с Рушницким. Печорин узнает, что они хотят не зарядить его, оставить незаряженным его пистолет. Вначале речь идет о чем-то таком, но не то что безобидное, но все-таки злой на шутке. То есть просто не зарядим пистолеты, никто ни в кого. Рушницкий стреляет в воздух, стреляет мимо. Просто получим удовольствие от того, что мы-то будем знать, что пистолет Печорина не заряжен. Да он не будет знать. Мы будем знать, что дуэль кончится ничем. А он не знает, он будет волноваться, нервничать, бледнеть, так сказать, дрожать. А мы в душе хохочем, ну, это все просто игрушки. А потом, значит, когда Грушницкий и секунданты его уже злые на Печорина по-настоящему, это дело изменяется. Ситуация изменяется. Они все-таки решают не зарядить пистолет Печорина, но заряженный пистолет Грушницкого все-таки используют по назначению. Но у Грушницкого еще есть возможность как бы отделаться по минимуму. То есть, допустим, не очень отягощая своей совести, как замечает Печорин. Он мог на меня ранить в ногу, допустим. Ну и будешь хромать теперь, как Байрон твой любимый, до конца жизни. Вот посмотрим, как будешь нравиться женщинам с этой хромой ногой своей. Вот. Но жив, не убил. Убийцей так и не стал. Нет, мы этого не допустим. Печорин решает про себя. И ужесточает условия дуэли таким образом, как я вам уже рассказал. Тут уже, значит, действительно, если, как он говорит, судьба бы меня помиловала, то есть если бы Грушницкий его не убил, то Печорин получает полное право не щадить его, как он считает. Потому что он дал Грушницкому возможность убить себя. Грушницкий попытался эту возможность использовать, значит, выступил в роли убийцы, значит, я имею право поступить по отношению к нему точно так же. То есть, говоря словами героя Достоевского, разрушает себе кровь по совести. это и есть, собственно, предварение будущего преступления и наказания. Я по совести имею право пролить его кровь, потому что я позволил, я вот, человек имеет право на то, за что он платит соответствующую цену. Я дал ему возможность убить себя, он этой возможностью воспользовался, если я остался жив, я могу сделать то же самое. Имею право. Вот так. Короче говоря, Печурин это вот такой, конечно, еще не герой-идеолог, как герой Достоевского, но человек сознательной жизни, живущий сознательной жизнью. Значит, если он занимает в этой жизни какую-то позицию, то это связано с особенностями его сознания. Не потому, что его, так сказать, кривая вывела к этой позиции, не потому, что люди его подтолкнули в эту сторону, не потому, что обстоятельства к нему не к этой позиции привели, а потому, что он эту позицию считает правильной. Вот это, значит, несколько неожиданный ход вынуждено сделать читательское сознание. Что же вынуждает Печурина занять вот эту позицию? Вот уже нужно говорить тогда, называть его уже несколько иначе. Не просто эгоист, не просто эгоцентрист, а индивидуалист. То есть человек, который занимает принципиальную позицию, смотрит на других только в отношении к себе из некоторого принципа, придавая тому какой-то принципиальный смысл. И, в общем, роман позволяет выстроить вот такое объяснение, вполне убедительное в этих рамках, идеологического. Значит, социальное объяснение есть, и оно даже работает, но в каких-то ограниченных пределах. Мы выходим неизбежно за эти пределы и окажемся лицом к лицу перед идеологическим объяснением. Тут, конечно, можно сразу обратить внимание на концовку романа, где, можно сказать, ставятся точки над «и». Там Печорин, возвращаясь после страшного Парис в улице, размышляет о поколениях, о, как бы в соответствии с известной кантовской формулой, смотрит звездное небо и думает о нравственном законе. То у Канта две вещи наполняют нас вечно новым удивлением, звездное небо над нами и нравственный закон над нами. Вот Печорин, как бы реализуя эту формулу, смотрит звездное небо и размышляет о нравственном законе. Приходит к выводу, что жизнь человечества делится на две половины, неравно. Первое, значит, это когда люди верили в предопределение. И верили, что предопределение это благое. Что целое небо, значит, что это благо, которое несет предопределение в мир, оно соответствует нравственным представлениям человека. А представление человека о добре. Предопределение несет в мир добро. Вот люди верили, что целое небо с его бесчисленными обитателями смотрит на них с участием немым, но неизменным, безмолвным, но неизменным. Но мы первое зрячее поколение, это был результат слепоты, мы первое поколение зрячих, мы поняли, что это ерунда. Мы больше в это не верим. Боже мой, но как мы несчастны. Вместе с этой верой в благое предопределение, в соответствии предопределения нравственным представлениям человека, ушла способность к жертвам, к подвигам, способность любить и ненавидеть. Все заменил скептицизм, все заменили сомнения. Сомнения разрушают волю, чувства, сомнения опустошают человека, в конце концов. Вот мы к этому пришли. Да, мы все понимаем, мы овладели истиной, но от этого-то мы и несчастны. Вот тут вырисовывается, значит, уже такая особенная, конечно, ситуация от падения от Бога. Это уже не тяжба с Богом, как вел, скажем, греческий герой Лермонтова. Ее нет тяжбы, нет богоборчества, нет полемики с божеством. И это, пожалуй, еще более страшно, потому что пока идет полемика, пока идет борьба, это же все равно связь. Борьба и полемика, спор, тяжба – это форма связи. Если я спорю с Богом, значит, я реагирую на Него. Это форма живой связи. Печорин просто отворачивается от Бога. Он как бы сбрасывает его со счета. Но не как это делает атеист, который говорит, что Бога нет и верит в это. Он и разумом, и даже чувствами своими, ощущая присутствие Бога в мире, отворачивается от мира потому, что Бог, ну, это примерно как в демоне, он занят небом, не землей, как в твоем деле. Ему нет дела до нас, а нам нет дела до него. Раз он равнодушен к нам, мы равнодушны к нему. Вот эта форма отпадения в виде полного равнодушия, которая уравнивает силы небесные с силами земными, как раз и приводит Печорина в некоторый тупик метафизический. Он остается лицом к лицу с чем? Земным бытием, с его естественными законами и стихиями. Если Бога сбрасываем со счета, с чем мы остаемся? С человеком, с человеческой природой, какова она есть. А какова она есть? Этот вопрос неизменно задает себе внутренне Печорин. Он не формулируется прямо, но, смотрите, он все время присматривается ко всем человеческим чувствам, но присматривается по-разному. Тургенев спустя некоторое время, в 50-е годы, напишет в статье «Гамлет и Бертико», что Гамлет – это олицетворение сомнений, но особо направленных, однонаправленных сомнений. Когда Гамлет встречается с проявлениями зла, он никогда не сомневается в том, что это зло. Да, конечно, это зло. Он это сразу принимает. Он этому верит, что зло – это зло. Но когда Гамлет встречается с проявлениями добра, вот тогда он сомневается, а подлинное ли это добро? То есть человек склонен верить худшему, а не лучшему. Лучшему он всегда, столкнувшись с лучшим, он никогда не верит. И вот таково сомнение Печорина. Он действительно присматривается внимательно к человеческим чувствам, и в каждом из лучших человеческих чувств, он заметил, худших человеческих, он никогда не сомневается, что человек человеку завидует. Он никогда не сомневается в том, что человек человека ненавидит, там, что он вредит один человек другому. Вот доходит дело до любви. Да, он готов признать, что это прекрасное чувство. Но каков его источник? Каким может быть его источник? Я помню, одна меня полюбила только потому, что я любил другую. Чего женщина не сделает, чтобы огорчить соперника? Может даже полюбить. То есть вот он находит какую-то такую вот неприятную диалектику, снижающую чувство, значение, чувство, возвышенное. И двух друзей, в конце концов, всегда один раб другого. Только люди этого либо не понимают, либо с этим примиряют. Зачем же мне друзья? Я лучше заведу себе парочку лакеев и буду отдавать приказы. Ситуация все равно та же самая. Вот. И заметьте, значит, вот эти самые испытания, которые Печорин, эта игра, интриги его, они имеют значение не только получения каких-то нужных ему удовольствий, но еще и другое. Он как должен без конца убеждать самого себя, и он это делает, что все действительно подлежит сомнению. Все действительно сомнительно. Все лучшее в этом мире очень сомнительно. Вот, например, это играет большую роль в его интриге с княжной Мэри. Что, когда он, что, собственно говоря, является одним из источников. А вот ситуация, которая сложилась в отношениях между Мэри и Грушницким. Мэри считает, что Грушницкий сильный, что он, значит, жертва какого-то, так сказать, гонения. Вот что он мученик, вот она его, как у Шекспира, за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним, возникает такая красивая сентиментальная ситуация. И они упиваются оба, и Мэри, и он. Ну хорошо, я сейчас вам покажу, короче, заодно и самому себе, что это далеко не так. Задену-ка я ее самолюбие. Задел. Вызвал интерес к себе, раздражение. Потом я тут прикинусь влюбленным. Одна живка еще не глотается, ладно. Еще шаг назад, в сторону. Еще парочка маневров. Вот, а теперь снова прикинусь влюбленным. А, теперь одна живку проглотили. Продолжаем работать с самолюбием, значит, дальше использует одни чувства, другие. И в конце концов, вот эта хитрая, рассчитанная игра приводит к тому, что она все больше и больше увлекается. А что, а теперь посмотрим, как этот рыцарь благородный-то реагирует. Что примиряется, как рыцарь Тагенбург сидит там, чтобы смотрит, чтобы умело стукнуло окно, ах, он уже хочет ей мстить, ах, он уже на гадости способен. Вот оно как, а я же так и думал, что так оно будет. Я был уверен, вот вам вот ваши прекрасные чувства, вот их цена, чего они стоят. Вот. И тут, значит, мы видим, что покончив счеты всякие с силами небесными, он с силами земными вступает в отношения как максималист. То есть он ничего не прощает человеку и лучшим человеческим чувствам. Вот, например, он реагирует на то, что Брушницкий все-таки выстрелил в него. То есть совершил подлость. Попытался подло его убить. Убить как собаку. Ничем не рискуя при этом. А вот его сознание совершенно не реагирует, как, ну, мы можем это так, получается это так по результату. Он не вспоминает никогда о том, что в Брушницком заговорил о ссоре. Он не реагирует на это, и не прощает. Он, наоборот, ставит ему очень жесткие условия. Признаться в содеянной подлости, вот, что для Грушницкого очень тяжело и практически невыносимо, или я убью тебя. И Грушницкого ставит в такое положение, что ему остается стреляйте, действительно, он искренне совершенно кричит, стреляйте, я себя презираю, а вас ненавижу, если вы меня не убьете сейчас, я вас зарежу ночью из-за угла, стреляйте, нам вдвоем на земле нет места. Хорошо. Через стреляет Грушницкого. Значит, это такой жестокий максимализм, он действительно действует. Получается, что действительно, собственно говоря, на чем зиждется человеческое поведение, на чем зиждется человеческая жизнь? На эгоизме, на эгоцентризме. Это когда везде обнаруживается примесь либо себелюбия какого-то, либо чувство самосохранения, либо чего-то в таком же роде, каких-то примесь, каких-то эгоистических побуждений в любом, самом лучшем человеческом чувстве. В конце концов, остается только честно, мужественно признать, что все люди эгоисты, что основа всех человеческих побуждений есть эгоизм, что, собственно говоря, мешает людям это признать и действовать в соответствии с этим. Мешает трусость, мешает рабский инстинкт, сильно человек привык склоняться перед тем, что он не обладает авторитетом, есть нравственные заповеди, они авторитетные, они сакральные, вот человек ими склоняется, боится проявить самостоятельность по отношению к ним, сказать, а я на самом деле не такой. И буду таким, каков я есть. А вот он печален не трус, не раб, вот не слепец, он человек свободный от иллюзий. Ему отнюдь не нравится то, как он живет. Он не в восторге от самого себя, он действительно, может быть, искренне говорит, что сделался нравственным калекой. Но он просто не видит другого варианта. Другого честного, вот, реального, мужественного варианта. Кроме того, как быть вот таким сознательным, принципиальным эгоистом и, в конце концов, покупать то, что за что заплатил равную цену. Все по-честному. Позволил убить себя, убил другого. Да, я причиняю страдания другим, но я сам страдаю нисколько не меньше них. Значит, получается, что имею как бы право. Что-то вроде морального кодекса. Вот выстроилось таким образом идеологическое объяснение. Перед нами определенный вариант философии индивидуализма. Вот. И он может объяснить поведение Печорина, его отобрать. Но до конца ли, опять-таки, до конца ли? Рядом с Печориным не случайно ведь мелькает фигура доктора Вернера. Это человек такого же мировоззрения, как Печорин. Они сразу почувствовали друг в друге такое идеологическое братство. Собралась компания какая-то, намек достаточно прозрачный, какие-то, видимо, оппозиционные личности, высланные на Кавказ, собрались диссиденты, так сказать, поговорить о своих диссидентских настроениях. Говорили об убеждениях. Один был убежден в одном, другой в другом. В общем, во многом люди были убеждены. Вдруг Сталин не сказал, знаете, а я убежден только в одном. Что в одно прекрасное утро я умру. Больше ни в чем я не убежден и не могу быть убежден. Ни в чем, кроме этого. А я богаче вас, Печорин. Я убежден еще в одном, что в один пригадкий вечер я имел несчастье родиться. Значит, выходит, убежденным можно быть только в двух вещах, что ты родился и что ты умрешь. А все остальное ерунда. Невозможно быть ни в чем другом убежденным. Их любимая игра, это один приходит к другому и начинает серьезный какой-то разговор философский, там, нравственный, вообще идеологически насыщенный. И, значит, ждут, кто первый засмеется. Говорить всерьез об этих вещах невозможно. Вот тоже скептик. Как Печорин. Но когда Печорин убивает Грушницкого, Вернер в ужасе от него отшатывается. Печорин это фиксирует. Да, вот все люди таковы, даже самые умные, самые сильные, самые честные. Вот. Одно дело рассуждать о том, что убежденным можно быть вот только в двух вещах. А другое дело жить в соответствии с этим рассуждением. Вот жить, взять на себя всю тяжесть ответственности за то, что ты честен, за то, что ты являешься самим собой. Гораздо легче приспособиться, подчиниться человеческой морали, человеческому общественному мнению. Это легче выдержать. Ладно, ладно, хорошо. Вы говорите, что это хорошо, я сделаю так, как вам приятно. Вы меня похвалите, будете меня любить и уважать. И я буду таким, каким вам нужно. А вот посметь быть таким, каков ты есть на самом деле, это тяжело, это страшно, это боевая ситуация, не каждый может. Значит, получается, что идеология – это идеология, еще важно, так сказать, у кого какая психология. Психология Вернера явно отличается от Печоринской. И вот тут мы возвращаемся, опять же, к Печоринскому главному рассуждению по поводу того, зачем он преследует смежную мэрию. Сам я больше не способен безусловно объяснять, почему он занимается вот только самоутверждением, воспринимает страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Зачем ему нужна эта пища? Это непрерывное самоутверждение. Я больше не способен безумствовать под влиянием страсти. Вот это могло быть, заполнить жизнь, дать ей смысл. Безумствовать под влиянием страсти. Дальше. Честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие – подчинять моей воле все, что меня окружает, и возбуждать в себе чувство любви, преданности и страха. И если первый признак и величайшее торжество власти, быть для кого-нибудь причиной страданий и радости, не имея на то никакого положительного права, то есть самому-то ничем не переживая, а людей заставлять переживать. Не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастье? Вопрос. Насыщенная гордость. Это человек полностью доволен собой. Психологическое объяснение уже здесь намечено. И действительно ему в романе многое соответствует. В том числе и другие рассуждения Печорина, воспоминания его о том, что было, и то, что происходит перед ним. Я не способен больше безумствовать под влиянием страсти. Это соотносится с другим размышлением, лучше сказать, воспоминанием Печорина о том, собственно, как менялось его отношение к любви годами, по мере того, как шла его жизнь. «Я уже не хочу, не стремлюсь любить», — говорит он. «Мне уже достаточно быть любимым». Более того, одной постоянной привязанности, ну вот как Вера, допустим, которую всю жизнь его любит, чтобы он там с ней не выговорял, вот, мне захватило. И тут дальше такая комментаторская пометка его, собственно, жалкая привычка сердца. Но тут, конечно, в этом рассуждении, я его процитирую частично, многое проясняется. Действительно, сначала человеку Печорину нужно было, вот какая-то эволюция, да, видно. Вот тут что-то вроде истории души вырисовывается как раз фрагментарно. Сначала нужно любить. Сердце чувствует потребность любить сильно и исключительно кого-то одного, потребность в сильном чувстве. А потом не надо, достаточно быть любимым. А потом уже и к тому, чтобы быть любимым, человек начинает относиться несколько презрительно. Жалкая привычка сердца. Хорошо бы без нее. И потом уже, значит, следующим этапом становится переход к игре, для которой уже, в общем, все равно, тебя любят или ненавидят. Печорин говорит, я люблю врагов, но только не по-христиански. Потому что люблю их потому, что я вызвал в них какие-то сильные чувства. Уже не важно, любовь это или ненависть, или что-то другое. Важно то, что ты заставляешь других что-то переживать, не имея на то никакого положительного права. То есть сам ничего не переживал. Тут можно вспомнить слова скупого рыцаря пушкинского барона Филиппа, который говорит, мне все послушно, я же ничему. Вот предмет гордости. И у Печорина примерно такая же получается ситуация. И тут есть один важный сопутствующий мотив. Чурин говорит, странное дело, я никогда не делался рабом, я даже когда испытывал сильную потребность любви, любил сильно и отдаваясь этому чувству полностью, я никогда не делался рабом любимой женщины. наоборот, всегда приобретал над ними власть непобедимую, даже вот тогда, когда об этом не есть.